«Я ее погубил», впервые мелькнуло в его голове. До сих пор он думал только о себе. До сих пор он нередко проклинал ее в душе. До сих пор он ни разу не задумывался о том, насколько он виноват перед Зиминой. Теперь он говорил, что он погубил ее. Но это сознание пришло к нему именно тогда, когда Зимина уже начинала пугать, отталкивать его, когда он понял, что с этой женщиной он не мог бы жить как муж. «Но что будет, если я разойдусь с ней?» — мелькнуло в голове, и ему вспомнились слова Софьи Дмитриевны о том, что она не уступит его никому. Ему стало страшно. Что если она действительно не уступит его Юлии Николаевне Сухаревой? Что если она узнает о его намерении жениться и явится к Юлии Николаевне? Что если она расстроит его свадьбу? Не жениться ли на ней, если умрет ее муж? Нет. Он чувствует теперь, что он ее не любит, что у него нет ничего общего с нею, что она истерзает, загубит его своей любовью, своей ревностью, своей неразвитостью, своей ограниченностью. И разве она может создать семейный кружок? Разве она может быть матерью семейства? Разве она не заставит его бежать опять из дома в дома разврата, на оргии, в омуты столичного разгула? Да, наконец, разве он может променять на нее ту, которая теперь делалась ему все дороже и дороже? Но почему она была ему дорога? Потому что она была богата? Потому что она могла создать для него семью? Потому что она была хороша собою, чиста и молода? Человеческие побуждения вообще так сложны, а побуждения искалеченного столичным омутом человека еще сложнее. И иногда трудно бывает определить, которая из сотни этих переплетающихся в душе побуждений берет верх над другими. Сам себе Муратов не давал ясного отчета, почему стала ему так дорога Юлия Николаевна Сухарева.